Носок. Самый знаменитый учитель в нашей школе — это, конечно же, Егор Васильевич. У нас он преподает биологию. Чем он знаменит? Своей строгостью. Его все как огня боятся. Когда мы учились в младших классах, старшеклассники любили нас пугать. Вот попадете к Егору Васильевичу, он вам покажет. Егор Васильевич нас не разочаровал. Оказался именно таким, как про него рассказывали. Очень строгий, ругательный и заставлятельный. Все время заставляет нас что-то делать. Просто замучил. Чтобы получить у него хорошую оценку, надо горы свернуть и наизнанку вывернуться. Девчонки-отличницы ревмя ревут и ночами не спят. Биологию зубрят и гербарии разные собирают. Цветы в горшочках разводят, опыты ставят. Зато двойку получить или замечание в дневник схлопотать — минутное дело. Раз-два — и готово. А дежурить у него в кабинете после урока — так вообще каторга. С тряпочкой надо в каждый угол залезть и каждую соринку вычистить, и доска, и пол, чтобы блестели. Поэтому устроить на уроке Егора Васильевича какую-нибудь шалость считается у нас высшим пилотажем. Лично я стараюсь не рисковать. Зато Ванька Парандеев, мятежная душа, как называет его моя мама, постоянно играет с огнем и вечно пытается коленцы выкинуть на биологии. Однажды бросил он мне на парту записку и прошептал: «Прочитай и передай дальше». Развернул я записку, а в ней написано: «На потолке висит носок. Передай дальше». Я про себя даже ахнул. «Батюшки, да кто же его туда повесил?» Глянул я осторожно наверх, обшарил глазами весь потолок, но носка нигде не обнаружил. А Ванька смотрит на меня и давится от смеха. Так он, оказывается, пошутил. Ну и шуточки. Но делать нечего. Надо записку дальше передавать. У Егора Васильевича это очень непросто. Однако я умудрился переслать ее на заднюю парту Сашке Иванову и Людке Волковой. Смотрю украдкой. И они тоже головы вверх задрали. Носок ищут. Тут мне тоже смешно стало. Вот дурачки наивные. Да кто же туда носок повесит? Ведь Егор Васильевич всю перемену за своим столом сидел. Разве же он такое позволил бы? Сашка и Людка передали записку дальше. И вскоре на весь класс словно эпидемия какая-то напала. Все головы вверх задирают и на потолок пялятся. Поднялся ропот. Тут Егор Васильевич, конечно же, заметил, что в классе что-то необычное творится. Встал из-за стола и начал ходить взад и вперед между рядами. Мы сразу затихли. Но записка продолжала гулять с парты на парту, и все новые ученики задирали головы к потолку и искали носок. Остальные, кто уже понял, что это прикол такой, над ними хихикали. «Что это такое?» — вдруг воскликнул Егор Васильевич, потому что заметил, как Игорь Маляков попытался передать записку с первого ряда на средний. «Ну-ка, дай сюда сейчас же!» Говорят, чужие письма читать неприлично. Я думаю, это правило относится и к запискам, которые тоже своего рода письма, только маленькие. Значит, читать чужие записки нехорошо. Но Егор Васильевич, видимо, был иного мнения, потому что развернул записку и пробежал по ней глазами. Весь класс, затаив дыхание, воззрился на учителя. Все ждали, поддастся он на шутку или нет. Егор Васильевич резко запрокинул голову вверх и громко спросил: «Где?» Класс грохнул от смеха. Егор Васильевич по почерку сразу определил, чьих рук это дело. А Ванька, хоть и получил замечание в дневник и двойку за классную работу, все равно был очень горд своей проделкой. Ведь ему удалось разыграть самого Егора Васильевича. А это дорогого стоит.